Глава 18. Ревизия. Проснулся я от приземления вертолета на борт старого списанного авианосца США, переданного в обмен на некоторые технологические чертежи союзникам. Он находился в порту Туамасина на переоборудовании и ждал прилета группы специалистов из Франции. В аэропорт я лететь не стал, как и не стал будоражить жителей города приземлением на какую-нибудь площадь. Китайские авиалинии довезли меня до Шри-Ланки, а дальше я уже двинулся своим ходом. Мне, конечно, предлагали после всего сделанного подбросить сразу до нужного места, но, во-первых, 3 из 4 аэропортов проходили модернизацию и расширение и были забиты под завязку нашими логистическими маршрутами. А во-вторых, я бы в таком случае совершенно не выспался. А теперь я полон сил и энергии. Целых 6 часов поспал. Убрав вертолет в бочку, я прошествовал по старой палубе и спустился в порт по трапу. Меня тут же облепили люди, и многие из них были смутно мне знакомы. Куратор включился, подсказывая, кто есть кто. Многие были работниками нашего ареала или сотрудниками армы, но пара лиц оказались и моими братьями и сестрами по академии. «Этих можешь не подсвечивать, их я и сам». «Ох», — сильно зевнул я. «Узнал». «Большой босс, с возвращением», — удерживая вырывающуюся Аринию, произнесла Кейт, но та таки вырвалась из ее объятий, и словно ураган понеслась на меня, намереваясь снести с пирса в открытое море. «Ваня!» — кричало это чудо на всю округу, закрыв глаза и расставив руки. Пришлось ловить сходящую с ума от счастья красотку. Увернулся от ее десятков тысяч поцелуев и перехватил за тонкую талию, поднял и взвалил на плечо, хлопнув по попке проказницу. «Кейт, Оливия, я скучал по вам». Я улыбнулся и по очереди взял их за руки и поцеловал, как приличествует джентльменам. «Отпусти меня!» — начала серию протестов с ударами своими маленькими кулачками по спине Арине. «А ты будешь себя хорошо вести?» — уточнил я у маленькой бестии. «Отпусти, или я тебя укушу!» — начала она шантажировать меня. «Кейт, где тут полиция? Я хочу сдать властям эту хулиганку». «Только посмей!» Мы с Оливией и Кейт дружно рассмеялись, и я передал бунтарку в руки подошедшего здоровяка Хьюга, что стал, как по мне, еще больше. Его ребята уже заняли периметр, ограждая толпы людей и работников порта от нас. Рядом с ними выделялись местные ребята, смотрящиеся на фоне телохранителей из армы весьма блекло. «Привет, ребята. Всех вас рад видеть. Новости чуть позже, как обычно, вечером. Место встречи — ресторан «Шампань» в нашей штаб-квартире». Я поздоровался и обнялся со всеми поочередно и объявил о дальнейших планах в связи с моим прибытием. «Хьюго? А это что за бойсбенд в черном там ошивается? И что за мужик странный внутри периметра у тачек стоит? Водитель из местных?» «Босс, это король вообще-то». «О как! А чего он выглядит так... подавленно?» «Это больше ко мне вопрос. Он переживает за свой трон и выросшую власть и популярность армы в Мадагаскаре. Хочет срочно с вами поговорить. Особенно после жесткого разговора с его генералами, в котором 4 из 7 высказались за необходимость налаживать связи дальше, а не искать возможность давить на нас или прогнать из страны. В общем, у него связаны руки, и он боится». Словно призрак показалась из-за спины Хьюга красотка Киры. «Я понял. Поговорю с ним на эту тему вечером перед собранием, чуть позже. Ну а теперь поехали, покажите мне стройку. Расскажите, что происходит в стране. И да, Микки, на секундочку ко мне подойди». Подозвал я подругу Дерека, одну из нашей бравой девятки беглецов. Когда я со всеми здоровался, попутно я проверял состояние каждого, изменения в теле, прогресс роста силы и прочее. Поэтому я был очень удивлен тому факту, что она беременна. «Да, босс?» Слегка побаиваясь и переживая, она подошла ко мне, а я взял ее под плечо и увел в сторону трапа с авианосца. «Во-первых, поздравляю тебя с твоей беременностью. Во-вторых, Дерек в курсе? Он ведь отец будущего ребенка». «А? Что «а»?» «Так вот, почему меня тошнило. Блин». Она схватилась руками за голову, но я тут же переключил ее внимание на себя. «Сегодня у тебя рабочий день окончен. Вечером приезжай на общее собрание, пообщаемся. Я переведу тебя в отдел контроля за разработками. Непыльная работа. Комплекс рядом с домом. Да и из дома отчеты смотреть можно. Если будешь плохо себя чувствовать, дай знать Оливии». Я посмотрел в ее сторону и увидел шок на ее лице. «А, блин, она же мысли читает. Ну да ладно, теперь я предупреждать не обязательно. В общем, занимайся, чем тебе хочется. Но сидеть вечно в декрете не советую. Мозги вспухнут от такого количества просмотров корейских дорам». «Босс, откуда вы...» «Впрочем, чему я удивляюсь? Можете не беспокоиться. Я разберусь, как и что мне делать. Это не проблема, босс. А Дереку не говорите. Я позже. Сама». «Конечно, без вопросов. Но я в любом случае поздравляю тебя. Даже не ожидал, что ты всех своих конкуренток обгонишь». «Спасибо». На этих словах ее щеки покрылись пунцовой краской, и она, развернувшись, пошла к своим. «Хрясь? Ай, за что?» Дерек словил мощнейший подзатылок, от которого наверняка у него звезды из глаз посыпались. «Эй, больно же, остановись! Хватит меня бить, босс! Что вы сказали? За что меня избивают?» «Прости, мой друг, это секрет». Улыбнулся я и отправился в сторону лимузина. «Оливия, напомни, как короля зовут. Я подзабыл уже о его существовании. Я решил не напрягать куратора, который сейчас занимался какими-то сложными вычислениями и созданием глобальной веб-карты поля боя с онлайн-мониторингом групп шейтранов и наших земных армий. Для этого он выкупил кучу компаний с серверами, начиная с технологических концернов из Италии, занимавшихся разработкой систем интеллектуального управления спорткаров, космических зондов, телекоммуникаций и исследовательского бюро, и заканчивая индийским интернет-провайдером. Номинально они все сохранили свои функции, получили огромные денежные вливания, и их боссы сохранили свои рабочие места, как и простые работяги. Фактически их из предбанкротного состояния мы вытащили и имеющиеся сервера и оборудование перепрофилировали на военные нужды армы. Письмо с предложением присоединиться к формированию тактического мониторинга будет направлено лидерам государств уже вечером от имени моего вице-президента за моей электронной подписью. Впрочем, те, кому это необходимо было знать, уже знали. Через 5 дней СЧН инициирует заседание с голосованием среди членов за создание наблюдательной комиссии мониторинга, включающей в себя экспертов из каждой страны, члена СЧН. Поэтому отвлекать его я не хотел. Своевольный характер ИИ при отвлечении во время сверхточных расчетов и переписи кодировки земного оборудования, особенно старого, особенно тормознутого, вызывал в нем тихие приступы человека-ненавистничества. И я не желал становиться козлом отпущения за слабость технологического развития нашей цивилизации. «Аюби Мгувухта», — тут же напомнила мне Оли, и я вместе с процессией отправился к нему, скромно стоящему со своими телохранителями у внедорожника. «Добрый день. Я так устал с дороги, что даже не узнал вас, ваше величество. Ха-ха, богатым будете. Как поживаете, как ваше здоровье?» «Спасибо. Слышал, вы теперь князь? Поздравляю вас. Опередил меня ваш император. Я ведь ждал вашего прибытия для дарования вам аналогичного титула. Коварна же судьба злодейка». Я удивился речи короля, который не подал никаких признаков недовольства моей чересчур понебратской манере обращения. Он даже сам постарался ответить в схожей дружественной манере. Явно готовился. «Ох, если бы я только знал, я бы тут же примчался. Для меня это огромная честь». «Вы мне льстите. Этот маленький король только и может, что бесполезные титулы раздавать. Скажите, найдется ли у вас минутка для разговора тет-а-тет?» «Да уж, короля и впрямь не узнать. В те выписки из досье и те короткие наши встречи он был властительным повелителем. Сейчас же он вел себя как арендатор при встрече с владельцем жилья. Очень боялся, что я попрошу его съехать». «Безусловно, для такого умного и мудрого правителя у меня найдется масса времени. Ведь разговоры с вами для меня сродни общению с мудрым старым наставником. Как насчет встречи сегодня в 6? Дружеская беседа за бокалом вина, подаренного императором России. Как вам идея?» «Отлично, я согласен. В 6 так в 6. У меня в королевском дворце так?» Быстро и радостно надулся король, стремительно падающий с трона от моего предложения. «Нет, в моей штаб-квартире, в президентском овальном зале. Вас проводит моя помощница Оливия». «Хм». На секунду напрягся и заиграл желваками король, но уже спустя секунду сдулся и вернул на лицо улыбку преданного пса, которого хозяин берет на прогулку. «Тоже хороший вариант. Я давно уже мечтал увидеть место, где восседает один из самых талантливых людей нашего времени. Может, ему в таком случае предложить провести встречу в танке?» Куратор отвлекся от своей работы и съязвил, после чего снова пропал. «Я там буду второй раз в жизни, если честно. Ну а с радостью разделю с вами свой скромный ужин». Улыбнулся я шутке куратора и пожал руку короля. «Он дочь свою хочет выдать за тебя». «Хрена себе новости. А на кой мне она?» — удивился я. «Даже фотографию не посмотришь». «Хитрец. Вообще сразу нет, но давай присылай». Не стал спорить я со всезнайкой. Передо мной появилось изображение экзотической красотки, вполне себе достойной того, чтобы стоять на подиумах среди самых красивых женщин планеты. «У тебя показатели выросли, похотливое животное. Реальное фото до обработки показать?» — спросил куратор и без моего ответа выслал фото до обработки. «Да, вот это разница. Если этот льстивый Аюби реально попытается выдать свою дочь за меня и покажет это фото, я сильно разочаруюсь». «У тебя показатели упали, похотливое животное», — посмеялся надо мной куратор и вновь исчез так же неожиданно, как и появился. Я проводил взглядом маленький кортеж короля, отделяющийся от основного, и перевел взгляд на своих красавиц. Уверен, если бы куратор до сих пор озвучивал мое состояние, он снова бы унизительным тоном поведал мне о моих похотливых животных инстинктах. «Может, поедем уже?» «Секунду, мы маршрут планируем», — ответила за всех Кейт и послала мне воздушный поцелуй. Ох, жду не дождусь ночи. Столько стресса скопилось за последнее время. Нужна очень хорошая разрядка. Стоя на крыше быстро слепленного для проживания персонала панельного дома, я смотрел на стройку и не видел ее края. Все обозримое пространство было заставлено десятками кранов, сетью широких подъездных грунтовых дорог, усиленных щебнем. «Сколько людей работает на стройке?» Вопрос мой был адресован всем вокруг, но глаза всех уставились на президента Real Industries, аргентинца Хуана Альвареса. Это был мужчина 56 лет от роду, с густой гривой седых волос и слегка сумасшедшим взглядом. Он был третьим президентом за последний месяц, назначенный советом директоров. Лишь этот полусумасшедший гиперактивный южноамериканец не испугался трудностей и согласился взвалить на себя груз ответственности за исполнение работ. Двое предыдущих были отстранены от работы за систематические и дорогостоящие для компании ошибки, обнаруженные куратором при аудите. «На сегодняшнее утро 26 143 человека напрямую работают под нашим управлением. Еще 116 835 трудятся на наших дочерних предприятиях, в том числе около строительной деятельности, логистики, производстве стройматериалов, либо профессиональными строителями по договору подряда. Военных Мадагаскара я не учитывал, они относятся к армии». «Спасибо, Хуан. Сколько времени до завершения первого этапа работ?» «Если не произойдет ничего неожиданного или чрезвычайного, через 9 дней». Тут же отчитался этот импозантный руководитель, бросивший все и уехавший воплощать мегапроект. «Это хорошо, Хуан». «Да, сеньор». «Я ознакомился с вашим отчетом, предложениями по инновациям и методикой работы. Я доволен вами. Выполните в срок все три этапа проекта, и я подарю вам уникальную возможность». «Работать над этим мегапроектом для меня уже огромная награда и величайшее достижение всей моей жизни. Вряд ли хоть что-то сможет превзойти эмоции и радость от создания Real City». «Ха, мне приятно это слышать. Но в любом случае помните, что я все еще не определился с кандидатурой, которая бы получила право на реализацию четвертого и пятого этапа». «Что? Сеньор? Но позвольте, разве четвертый и пятый этапы существуют? Что можно сделать помимо сверхгорода будущего? Что может быть более амбициозной целью?» «Это всего лишь будущая столица, Хуан. Столица империи, что обеспечит целью и смыслом жизни многие следующие поколения землян. Сделайте свою работу так, как положено, и в срок, и ваше имя войдет в историю, которую будут изучать целые поколения спустя». Вместе с этими словами я хлопнул его по плечу и отправился в сторону лифта. «На завод дронов», — озвучил вслух я свое пожелание и улыбнулся. «Даже без меня все работает. Алгоритмы куратора работают, системы контроля и логистики справляются со своими задачами, а люди стремятся выдать 200% результата, подбадриваемые системой бонусов, гарантирующие один из сотен бонусов, что можно получить от компании Real. А Real за короткий срок и при поддержке многих сильных мира сего стала обладателем не просто унылого богатства, но технологий, власти, возможностей. Даже чудо полного исцеления от мага жизни было в списке бонусов компании. Трудись, и тебе воздастся. Старайся и измени свою жизнь к лучшему. Стремись к лучшему для всего мира, и Ареал позаботится о счастливом будущем для твоих детей. Таковы реалии, таковы мечты. Я заложил на этот проект 3 года. На четвертый этап еще столько же. Ну а на пятый — 10 лет. Если мы доберемся до финала. Даже мечты о далеких звездах перестанут быть для нас глупой и наивной мечтой. Вот только меня пугают те, кто в системах с этими далекими звездами обитает. Ведь мы всего лишь перейдем на один уровень выше по шкале эволюции цивилизации, по словам куратора. третий, если быть точнее. Те же, кто нас посещал и устроил все это, у них цивилизация за тысячу лет изучения космоса скатилась с 7-го ранга до 6-го и считалась в мировом сообществе не больше, чем организацией наемников средней руки. Довольно частая и грустная история космоса о целых расах и цивилизациях, что забрались так высоко на вершину, что однажды забыли, где их собственный дом, целиком и полностью перейдя на жизнь в бездушном и холодном космосе. О своих создателях Куратор предпочел не распространяться, но, судя по его тону, 6-й ранг для него так же близок, как для человечества близки времена Средневековья. «О чем задумался, красавчик?» На выходе из лифта меня подловила Оливия и, взяв под локоть, отвела в сторону. «О будущем», — честно признался я. «Может, сделаешь паузу? Меня пугают твои замыслы», — посмотрела она мне в глаза. «Нет, серьезно, я знаю, что ты задумал, и мне это категорически не нравится. Зачем ты торопишь события? Мы ведь неплохо справляемся». «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Я же мечтаю покончить с войной как можно скорее. Меньше вдов, меньше смертей, меньше страшных ран на теле Земли». «Но ты рискуешь. Подожди хотя бы немного. Позволь нашим войскам стать на новую ступеньку могущества, и мы окажем тебе посильную помощь», — начала упрашивать она меня. Я поцеловал ее, взял за руки и посмотрел в эти полные тревоги глаза. «Не беспокойся. С такими помощниками мне даже дьявол не страшен. Скорее, я сам в глазах этих тупоголовых выгляжу как существо из их легенд. Не рассказывай никому. Пока меня не будет, ты моя правая и левая рука. Возьми на себя все возможные заботы. Кстати, у меня для тебя есть подарок». «Молчи. И не нужно никаких подарков. Просто поехали, уже закончим эту инспекцию и отправимся домой. Я сделала кролика в мандариновом соусе. Автоподогрев уже полдня оповещения присылает». «Я бы съел с удовольствием кое-что другое. Вернее, кое-кого». Я погладил по голове красавицу, на что она с улыбкой ответила мне, что я дурак, потому что десерт идет после основного блюда.